Коловращение жизни. Мировой судья Бинаджи Уиддеп сидел на крылечке суда и курил самодельную бузиновую трубку. Камберлендский горный кряж, голубовато-серый в вечернем мареве, тянулся к зениту, загромоздив полнеба. Рябая чванливая курица проковыляла по главному проспекту поселка, бессмысленно кудахча. На дороге послышался скрип колес, заклубилось облачко пыли, и показалась запряженная быком двуколка, а в ней Рэнси Билбро со своей половиной. Двуколка остановилась перед зданием суда, и супружеская чета вылезла из нее. Рэнси Билбро состоял преимущественно из дубленой коричневой кожи, увенчанный на высоте 6 футов копной желтых волос. Невозмутимый покой родных молчаливых гор одевал его словно броней. В наружности его жены прежде всего бросалось в глаза большое количество ситца, много острых углов и следы нюхательного табака. Сквозь все это проглядывало беспокойство не вполне осознанных желаний и глухой протест обманутой молодости, не замечающей, что она уже прошла. Мировой судья сунул ноги в башмаки из уважения к своему званию и поднялся, чтобы пропустить супругов. — Мы вот, — сказала женщина, и голос ее прозвучал, как гудение ветра в ветвях сосен. — Хотим развестись. Она взглянула на мужа, не усмотрел ли он какой-нибудь неясности, неточности, уклончивости, пристрастии или стремления к личной выгоде в том, как она изложила сущность дела. — Развестись, — повторил Рэнси, подкрепляя свои слова торжественным кивком. — Мы вот не можем ужиться, хоть ты тресни. В горах-то у нас глушь, одинок стал быть жить. Но когда муж или, к примеру, жена стараются друг для дружки, это ж куда ни шло. А уж когда она шипит, как дикая кошка, или сидит нахоклившись, что твоя сова, человек-то мочи нет жить с ней вместе. Да, когда он бездельник и чумовой, — без особенного жара сказала женщина, — валандается с разными поганцами, с самогонщиками, а после дрыхнет день-деньской, налакавшись виски, да еще целые напасть его собаками, корми их. А когда она швыряется крышками от кастрюль, — в тон ей забубнил Рэнси, — да еще окатил кипятком лучшего охотничьего пса на весь Кэмберленд, а чтоб мужу похлебку сварить, так нет ее, а уж ночь всю, как есть, глаз сомкнуть не дает, все пилит за всякую пстяковину. Да, когда он на податных чиновников с кулаками лезет и на все горы ославился, как самый, что ни на есть никудышный пропойца, а тут нечто уснешь. Мировой судья не спеша приступил к исполнению своих обязанностей. Он предложил спорящим сторонам табурет и свой единственный стул, раскрыл свод законов и углубился в перечень статей. Потом протер очки и пододвинул к себе чернильницу. В законе и его уложении, — начал судья, — ничего не говорится насчет развода в смысле, так сказать, его включаемости в юрисдикцию данного суда. Но с точки зрения справедливости, Конституции и Священного Писания всякая сделка хороша только постольку, поскольку ее можно расторгнуть. Если мировой судья может сочетать какую-либо пару узами брака, ясно, что он может, если потребуется, и развести ее. Наш суд вынесет решение о разводе и позволит себе надеяться, что Верховный суд оставит это решение в силе. Рэнси Билбро вытащил из кармана штанов небольшой кисет. Из кисета он вытряхнул на стол 5-долларовую бумажку. Продал медвежью шкуру и 3 лисиц. — сказал он. — Вот все наши денежки, больше нет. — Установленный судом плата за развод, — сказал судья, — равняется 5 долларам. С подчеркнуто равнодушным видом он сунул бумажку в карман своего домотканного жилета, затем с заметным физическим и умственным напряжением нацарапал на четвертушке листа постановление о разводе, переписал его на другую четвертушку и прочел вслух. Рэнси Билбро и его супруга выслушали приговор о своем полном и обоюдном расхвалении. Сим доводится до всеобщего сведения, что Рэнси Билбро и его жена Эриэла Билбро, будучи в здравом уме и твердой памяти, лично предстали сегодня передо мною и дали обещание отныне и впредь не любить и не почитать друг друга, и ни в чем друг другу не повиноваться, ни в радости, ни в горе, после чего и были привлечены к суду для расторжения брака в интересах соблюдения общественного спокойствия и достоинства штата, от слова «не отступать» и «да поможет вам Бог». Бинаджа Уиддеп, мировой судья округа Пьедмонта в округе Пьедмонте, штат Теннесси. Судья уже протягивал одну из бумажек Рэнси, но голос Эриэлы приостановил вручение документа. Оба мужчины уставились на нее. В лице этой женщины их неповоротливый мужской ум столкнулся с чем-то непредвиденным. «Судья, ты погоди-ка давать ему эту бумагу. Так не все ладно будет. Ты наперед защити мои права. Пусть заплатит мне пансион. Это разве дело? Сам получил развод, а жена что? Живи, как знаешь. А я вот надумал отправиться к братцу Эду на свиной хребет. Так мне нужно пару башмаков купить и табаку да что да сё. Коли Рэнси мог заплатить разводные, так пусть и мне платит пансион». Рэнси Билбро онемел от этого удара. Ни о каком пансионе прежде у них разговору не было, но ведь женщины всегда преподносят мужчинам ошеломляющие сюрпризы. Мировой судья Бинаджа Уидда понял, что этот вопрос может быть разрешен только в юридическом порядке. Свод законов хранила на этот счет гробовое молчание, однако ноги женщины были босые, а тропа на свиной хребет крута и кремниста. «Эриэла Билбро», — вопросил Бинаджа Уидда судейским голосом, — «какой пансион полагаете вы достаточным и соразмерным по делу, которое в настоящую минуту слушается в суде?» «Я полагаю», — отвечала женщина, — «на башмаки и на все прочее, стало быть, $5. Это не бог весть какой пансион, но добраться это, может быть, и доберусь». «Названная сумма, — сказал судья, — не представляет суду непомерной. Рэнси Билбро, по решению суда вам надлежит уплатить истице $5, дабы постановление о разводе могло войти в силу». «А где их взять-то?» — с тяжелым вздохом отвечал Рэнси. «Может, я бы наскреб где. Кто ж его знал, что она потребует пансион? Слушание дело откладывается», — объявил судья. — «Завтра вы оба должны явиться, дабы выполнить постановление суда, после чего вам будет выдано на руки свидетельство о разводе». Бинаджа Уид допустился на крыльце и начал расшнуровывать башмаки. — «Что ж, к дядюшке Зае поедем, что ли? — сказал Рэнси. — Переночуем у него». Он влез в двуколку. Эриэла забралась в нее с другой стороны. Маленький рыжий бычок, повинуясь удару веревочной вожжи, не торопясь, описал полукруг и потащился, куда следовало. Двуколка, вздымая облака пыли, затрахтела по дороге. Судья Бинаджа Уиддеп выкурил свою бузиновую трубку, потом достал еженедельную газету и принялся за чтение. Он читал до самых сумерек, а когда строчки стали расплываться у него перед глазами, зажег сальную свечу на столе и продолжал читать, пока не взошла луна, возвестив время ужина. Судья жил в бревенчатой хижине на склоне холма, у сухого тополя. Направляясь домой, он перебрался через ручеек, проложивший себе путь в лавровых зарослях. И тут темная фигура выступила из-за деревьев и направила ему в грудь дуло ружья. Низко надвинутая шляпа и какой-то лоскут закрывали лицо грабителя. — «Давай деньги, — сказала фигура. — Да помалкивай, я зол как черт, и палец, видишь, так и пляшет на спуске». — $5, все, что у меня есть, — пробормотал судья, доставая бумажку из жилетного кармана. — «Сверни ее, — последовал приказ, — и засунь в ствол ружья. Бумажка была новенькая и хрустящая. Даже дрожащим от страха неуклюжим пальцем нетрудно было свернуть ее трубочкой и, что потребовало больших усилий, засунуть в ствол ружья. — Ладно, ступай теперь, — сказал грабитель. Судья не стал мешкать. На другой день маленький рыжий бычок приволок двуколку к крыльцу суда. Судья Бинаджиуиддеп с утра сидел обутый, так как поджидал посетителей. В его присутствии Рэнси Билбро вручил жене пятидолларовую бумажку. Судья впился в нее взглядом. Она закручивалась с концов, словно была не так давно свернута трубочкой и засунута в ствол ружья. Но Бинаджиуиддеп воздержался от замечаний. Мало ли чего, никакой бумажки не заказано скручиваться. Судья вручил каждому из супругов свидетельство о расторжении брака. Они в неловком молчании стояли рядом, медленно складывая полученные ими гарантии свободы. Эриэла бросила робкий, неуверенный взгляд на мужа. — Ты, стал быть, домой теперь, на двуколке? Хлеб в шкафу, в жестяной коробке. Сало я положила в котелок от собак подальше. Не позабудь сыт завести на ночь. — А ты, значит, к братцу Эду? — с тонко разыгранным безразличием спросил Рэнси. — Да вот до ночи надо бы добраться. Не больно-то они там обрадуются, когда меня увидят. Да куда ж больше пойдешь? А путь туда знаешь какой. Пойду уж, стал быть. Надо бы, значит, попрощаться нам с тобой, Рэнси. Да ведь ты, может, и не захочешь попрощаться-то. Может, я, конечно, собака, — голосом мученика проговорил Рэнси. Не захочу, видишь, ты попрощаться. Но, конечно, когда кому не втерпешь уйти, так тому, может, и не до прощания. Эриэла молчала. Она тщательно сложила пятидолларовую бумажку и свидетельство о разводе и сунула их за пазуху. Бинаджиуиддеп скорбным взглядом проводил исчезнувшую банкноту. Мысли его текли своим путем, и последующие его слова показали, что он, может быть, принадлежал либо к довольно распространенной категории чутких душ, либо к значительно более редкой разновидности, к финансовым гениям. «Одинок тебе будет нынче в старой тхижине, а, Рэнси?» — сказала Эриэла. Рэнси Билбро глядел в сторону, на Кэмберлендский кряж, светло-синий сейчас в лучах солнца. Он не смотрел на Эриэлу. «А то нет, что ли?» — сказал он. «Так ведь когда кто начнет с ума сходить, да кричать насчет развода, так разве что его силком удержишь? Так когда ж кто другой сам хотел развода?» — сказала Эриэла, адресуясь к табуретке. — Видать, кто-то не больно уж хочет, чтоб кто-то остался. — Да когда б кто сказал, что не хочет? — Да когда б кто сказал, что хочет? — Пойду-ка я к братцу Эду, пора уж. Видать, теперь никто уж не заведет наших часов. — Может, мне поехать с тобой, Рэнсин двуколки, завести тебе часы? На лице горца не отразилось никаких чувств. Но он протянул огромную ручищу, и худая, коричневая от загара рука жены исчезла в ней. На мгновение жесткие черты Эриэлы просветлели, словно озаренные изнутри. — Уж я пригляжу, чтоб собаки не донимали тебя, — сказал Рэнси. — Скотина я был, как есть скотина. Уж ты заведи часы, Эриэла. — Сердце-то у меня там осталось, Рэнси, в нашей хижине, — шепнула Эриэла. Где ты, там и оно, и я не стану больше беситься-то. Поедем домой, Рэнси, может, еще поспеем засветло. Забыв о присутствии судьи, они направились было к двери, но Бинаджиуиддеп покликнул их. — Именем штата Теннесси, — сказал он, — запрещаю вам нарушать его порядки и установления. Суду чрезвычайно отрадно, и не скажу, как радостно видеть, что развеялись тучи раздора и взаимонепонимания, омрачавшие союз двух любящих сердец. Тем не менее суд призван стоять на страже нравственности и моральной чистоты штата, и он напоминает вам, что вы разведены по всем правилам, и, стал быть, больше не муж и не жена, И как не таковые, лишаетесь права пользоваться благами, кои составляют исключительную привилегию матримониального состояния. Эриэла схватила мужа за руку. Что он там говорит, этот судья? Он хочет отнять у нее Рэнси, теперь, когда жизнь дала им обоим хороший урок. Однако, — продолжал судья, — суд готов снять с вас неправомочие, налагаемые фактом бракоразвода, и может хоть сейчас приступить к совершению торжественного обряда бракосочетания, дабы все стало на свое место, и тяжущиеся стороны могли повергнуть себя вновь в благородное и возвышенное матримониальное состояние. Плата за вышеозначенный обряд в вышеизложенном случае составит, короче говоря, $5. В последних словах судьи Эриэла уловила для себя слабый проблеск надежды. Рука ее проворно скользнула за пазуху, и оттуда, выпущенная на свободу голубкой, выпорхнула $5 бумажка и, сложив крылышки, опустилась на стол судьи. Бронзовые щеки Эриэлы зарделись, когда она, стоя рука об руку с Рэнси, слушала слова, вновь скрепляющий их союз. Рэнси помог ей взобраться в двуколку и сел рядом. Маленький рыжий бычок снова описал полукруг, и они все так же, рука с рукой, покатили к себе в горы. Мировой судья Бейна Джоуид допуселся на крыльце и стащил с ног башмаки. Пощупал еще раз засунутую в жилетный карман $5 бумажку, закурил свою бузиновую трубку. Рябая, чванливая курица проковыляла по главному проспекту поселка, бессмысленно кудахча.